Митрофан Викторович Довнар-Запольский. Годы жизни 1867-1934. Митрофан Викторович Довнар-Запольский кончил Киевский университет в 1894 году. В 1901 году защитил магистерскую диссертацию «Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах» и был избран профессором Киевского университета. 4 года спустя он получил степень доктора за свое исследование «Очерки по организации западно-русского крестьянства в XVI веке». Оба эти труда основаны на архивных материалах. Довнар Запольский был талантливый исследователь и преподаватель истории. Он писал и на западно-русские, и на общерусские темы. В 1897 году вышла его работа «Польско-Литовская уния на сеймах до 1569 года. Древности Московского археологического общества. Труды Славянской комиссии. 2». В 1911 году издан был первый том его труда «История русского народного хозяйства». Этот труд подвергся резкой критике со стороны марксистского историка Покровского. Довнар Запольский отвечал письмом в редакцию московского журнала «Голос минувшего», 1913 год. Довнар Запольский интересовался также и историей общественной и политической идеологии России. В сборнике его статей «Из истории общественных течений в России», второе издание, Киев, 1910 год, есть его статья о Грановском. В 1906-7 годах он издал 3 тома материалов о декабристах: «Тайное общество декабристов», «Мемуары декабристов» и «Идеалы декабристов». Вслед за тем он предпринял коллективный труд, в котором он был и редактором, и одним из сотрудников: «Русская история в очерках и статьях», 3 тома, «Москва», 1909-12 годы. Большинство статей там весьма ценны. Довнар Запольский принимал деятельное участие в археологических съездах, а в связи с этим следил и за деятельностью губернских ученых архивных комиссий. В заключение отмечу, что под его редакцией Полонская составила историко-культурный атлас по русской истории, Киев, 1913 год.